Не будем говорить больше на эту тему. Он вдруг наклонился к ней. И медсестра прекратила свое вязание, готовая в любую минуту подбежать к ним. «Тебя кто-нибудь шантажирует из-за меня?» «Да?» — спросил Крис, глядя на жену. «В этом дело». Она помедлила, но потом решила сказать правду. «Да, Крис». «И сколько он требует?» $20,000. «Это сумма небольшая. Тебе следует обратиться в полицию. Нельзя терпеть вымогателей. Я признаюсь, что я это сделал, и дело с концом. Шантажист никогда не бывает доволен. Если ты заплатишь ему один раз, он будет снова и снова требовать денег». «В чем? В чем ты признаешься?» — с ужасом спросила Валерий. «В том, в чем меня обвиняет этот человек. Я ведь говорил тебе, что могу натворить все, что угодно. Я мог даже кого-нибудь убить». Взгляд Криса начал блуждать, а его нервные длинные пальцы задвигались по одеялу. Вчера ночью мне приснилось, что я убил женщину. Вероятно, так оно и произошло в действительности. Он что утверждает? Что я это сделал? Успокойся. «Успокойся!» — воскликнула Валерий. «Ты сам не понимаешь, что ты говоришь? Ведь ты никого не убивал!» «Он утверждает, что я убил?» — спросил Крис, снова глядя на Валерий. Она не ответила и пожала плечами. «Что для нас значат эти деньги? Дай мне чековую книжку». Валерий вынула ее из сумочки и протянула Крису вместе с ручкой. Он подписал 3 чековых бланка и вернул вместе с ручкой. «Я отсюда никогда не выйду. Так что мне деньги ни к чему. Я подарю тебе все. Положи деньги на свой счет». Валерий убрала чеки в сумочку. Она была бледна, как полотно, и дрожала. «Кто была та женщина, которую я убил?» — спросил Крис. «Да никого ты не убивал. Я знаю, что ты не мог бы этого никогда сделать. Никогда. Я считаю, что тебе все-таки лучше заплатить. Твоему отцу не понравится, если меня обвинят в убийстве, не так ли?» «Никто тебя не обвиняет в убийстве, любимый. Потому что ты этого не сделал». «А кто тебя шантажирует?» «Да так, один незнакомый человек. Не беспокойся об этом». «Если бы ты ему не поверила, ты не стала бы платить. Ведь так?» «О, не будем больше говорить об этом. Теперь я пойду. Завтра я снова тебя увижу». «В этом нет особой нужды. Мне здесь хорошо и одному», — равнодушно сказал Крис и закрыл глаза. Глава 7. Когда Хейер после хорошего обильного завтрака вернулся к себе в контору,